День 187. Начатые с утра работы, после обеда завершились. Пристройка с магазинчиком, если говорить просто, походила на супермаркет. Магазин стал зданием в длину 50 метров, в ширину 40 и в высоту 9 метров. Внутри можно было свободно выставить множество разных товаров. Товаром в основном были растения, собранные в великом лесу, а также, изготовленные из черных скелетонов с помощью алхимии, разнообразные ингредиенты, острейшие, трудно ржавеющие ножи, а также огромные кастрюли и прочие инструменты для приготовления пищи. Доставленные по воздуху в столицу выращенные на сельскохозяйственных полях свежайшие овощи, большой выбор мяса черных фаморов, броня и одежда, изготовленная гномами или приканами, дизайн для которой разработала канами тянной компания, сшитые из моей паутины, стойкие к порезам и разрыву рабочие рукавицы и прочие товары. Цены были установлены весьма доступные, для начала собрав в одном месте все необходимое, мы хотели заполучить как можно больше постоянных клиентов. В конце планировалось поглотить множество магазинов, сделать это место огромным торговым центром, таков был наш план. В общем, первый шаг для этого уже сделан. После короткого совещания, было решено открыть магазин через 3 дня. Хотя у меня и было некоторое беспокойство, ну для начала попробуем и глянем, что выйдет. Если не выйдет, надо будет всего лишь поправить. Даже если проект провалится, пока есть работа наемника, еда у нас всегда будет. Для начала, используя ушные заколки, я рассказал об открытии принцессе Сорванцу. Если уж она нас посетит, то за ней потянутся и другие дворяне. Правда, я волновался о том, как бы за ней не пришла первая королева, ну да ладно, ничем плохим это не обернется. Наверное. День 188. Сегодня работу по перестройке я оставил на мастера, а сам повел 40 ду за пределы столицы королевства. Выстроившись в 2 колонны, мы устроили марш-бросок до расположенного в часе ходьбы леса. Одетые в кожаную броню, вооруженные мечом и коротким копьем, а также с запасом еды и медикаментами в рюкзаке, шпана из 40 ду за исключением командира шпаны, довольно быстро размякла. Но получив нормальное питание и некоторые боевые профессии, а также усиленные чарами тела, кое-как они могли пережить настоявшую битву, и мы смогли добраться до места назначения без вырубившихся от усталости. Отдохнув минуту после марш-броска, разделив их по 4, я приказал отправиться в лес на охоту за монстрами. Почему по 4, а не по 5? Если бы по 5, можно было бы ровно разделить 50 человек на пары, а так оставалось 2 лишних. Эти лишние командир шпаны и зам командира шпаны попали в пару Кхари и Аргженти. В ближайшем лесу нет монстров высокого уровня, потому я приказал охотиться им в глубине леса. Сри и Аргжента, пока они не встретят несколько монстров уровня рогатого медведя, с ними будет все в порядке, тем более у них есть ушные заколки, так что помереть они не должны. Если случится что-то опасное, достаточно будет их спасти. Коротая время за тренировкой с Рыжей и Канамитян, я решил ждать снаружи леса их возвращения. К вечеру все смогли вернуться. Большинство получили самые разные раны, но смогли принести рогокролей, по которым я уже успел соскучиться, а также они смогли поймать несколько бронированных енотов. Среди добычи нашлись несколько лап демонического паука, а также несколько монстров расы волков и даже растительные монстры, один из которых из-под земли атакует приближающихся острыми корнями, а второй, разбрасывающий сонную пыльцу и заглатывающий уснувшую жертву большим ртом. Они неожиданно неплохо постарались, но, как и ожидалось, лучше всех результаты были у группы Ари. Вооруженный ржавой секирой и покрытой серой чешуей, источающая галлюциногенный запах большая полосатая кошка, а также парочка орков стала их добычей. Ну, если было бы иначе, это было бы проблемой для меня. Похвалив эту парочку, погладив по голове, хотя они и стеснялись, но им это явно нравилось. Собрав трофеи в вещевую коробку, а также собрав копья, обратно мы возвращались на повозке. Большинство там и уснуло, потому мы путешествовали не спеша. По прибытию в особняк, для начала я всех отправил в ванную. Потому что, побегав по лесу целый день, они пропитались запахом пота и крови. После ванны, каждого индивидуально накормил едой, сделанной из пойманной ими добычи. Естественно, кто больше поймал, тому и ужин выдался роскошнее. Будет им в следующий раз еще один стимул постараться. Простой и понятный стимул. День 189. Сегодня опять перепоручив управление работами по перестройке, с утра, в этот раз в сопровождении канометян, мы покинули столицу. Мы полетели по направлению к нанесенному на карту в моем мозгу, с помощью разведки клонов, но пока не посещенный мною лично, город-лабиринт Аквариум. Аквариум находится в удаленном как от королевства, так и от великого леса месте, расположенном неподалеку от земли, управляемой демоническим императором демонической империи Атараку, а потому никто из наших товарищей пока там не побывал. Ну и если представлять Аквариум, то следует начать с несравнимой по сложности с посещенными нами, потому окружал его самый населенный из всех известных нам городов лабиринтов. Вынесенные из особенные предметы имели большую стоимость по сравнению с другими подземельями и привлеченные обособленными свойствами тут и там можно было заметить множество приключенцев. И соответственно высокой сложности общий уровень здешних приключенцев тоже был весьма неплох, среди них даже носители попадались, весьма немало вкусных личностей. Но вернемся к разговору о «здесь существуют монстры, созданные из существа, известные как». Лабиринт имеет обычную структуру уровневого подземелья, с монстрами, принадлежащими к элементалям или рыбьим расам, то есть в основном существа, связанные с водной стихией. Последний этаж расположен на 50 уровне, история сохранила всего несколько случаев, когда кто-либо доходил дотуда и убивал босса. Большинство не способны убить промежуточных боссов, потому путь дальше им заказан, поэтому забираясь в несложные места, они просто занимаются сбором полезных вещичек со слабых монстров, ради заработка. Между прочим, у только что описанного мною, тоже есть уровни сложности. Изначально самый высокий, на котором и даже на первом этаже почти всегда оказываются раздавлены. Существующие всего в 5 экземплярах в этом мире, с минимальным известным количеством информации, здесь самые мелкие монстры равны по уровню силы Дрейку. При этом, будучи мелкой сошкой, они, как и положено, нападают тучами. Что это? Звучит страшно. Дальше по сложности идет, здесь и хоть и с трудом, но могут пробраться. Но большинство бывают убиты промежуточными боссами, потому пройти его обычно тоже не могут. И самый легкий из возможных уровней, будет. Здесь даже простые люди осторожно, но могут пройти, но по сложности это место, все равно несравнимо с. Даже для высочайших уровней расслабиться здесь верная смерть, потому забираются сюда немногие. Но если тебе улыбнется удача, денег полученных с 1-2 заходов, может хватить на всю жизнь. Таким образом, пройдя по местным заведениям, собирая информацию и попробовав войти, я понял, что для покорения нужно будет затратить немало усилий. В этот раз, ради эксперимента, я немного побродил по первому этажу. Длинные коридоры внутри чем-то походили на какой-нибудь храм с великолепным интерьером, где пол по щиколотку был залит холодной водой. Здесь простая ходьба отнимала больше сил, чем обычно, при этом просто стоя в ней, можно было почувствовать, как тепло покидает тело. Кроме того, монстры внутри подземелья, бывшие вдвое сильнее обычных, как и ожидалось, были сильны и настолько же вкусны. Если бы я еще чуток там задержался, разведка сама собой превратилась бы в полноценное покорение. В этот раз результатами вылазки стали использующие 3 круг ледяной магии, состоящие из светло-голубой воды 18 штук, размером с гоблина, обычно прячущиеся под водой, при приближении жертвы прыгающие на жертву, пытаясь разрезать ее острым, прочным как сталь, панцирем 50 штук, плавающие в воздухе, словно в воде, при встрече с добычей приближающейся со скоростью более сотни километров в час, с тяжелой, словно стальной, головой в форме пирамиды, длинной, около 70 сантиметров 40 штук, покрытой твердой, словно металлическая броня чешуей, с острыми зубами способными раскусить, длиной в 2 метра огромный карась 8 штук, огромная, размером с собаку лягушка, с рыбьим хвостом и прозрачными крыльями 10 штук. А также собранные разнообразные материалы с монстров приятно грели мой карман. Понятнее будет, если я скажу, что результатом легкой разведки по первому этажу стали материалы на сумму превышающие 1 миллион груда. Имея способности, можно было весьма неплохо заработать, в этом у меня теперь сомнений нет. После выхода на поверхность, накупив магических металлов и продуктов в качестве сувениров, до вечера я вернулся домой. Летя по небу, это не заняло много времени, Надо будет достать какое-нибудь воздушное транспортное средство. День 190. Сегодня день открытия магазина. Открытие было назначено на 9 часов утра. Но принцесса Сорванец заявилась пораньше, ну и я пришла. Прождала на холоде 3 часа снаружи. Хотя ее и защищали дорогие артефакты от холода, принцесса Сорванец все еще молодая. Стоять вот так снаружи, еще простуду подхватит. Меня это слегка взбесило, потому я разбил неподалеку стенд с легким завтраком, подав теплый чай, оставил ее там. После с опозданием всего в несколько минут, прибыла первая королева в сопровождении героини тьмы и прислуги. От ее взгляда мне стало холоднее, чем принцессе на улице, потому для начала я не стал обращать на них внимания. С утра пораньше, собравшаяся прийти первой, первая королева, увидев уже ждущую принцессу, выглядела слегка расстроенной. Перепалка между первой королевой и принцессой больше походила на разговор детей с родителями, нежели на ссору, так что мне слегка полегчало. В такой атмосфере мы все же смогли благополучно открыться, правда, в момент открытия, привлеченных распродажей по поводу открытия, гостей собралось значительно больше, чем мы ожидали. И хотя рекламу мы почти и не распространяли, но вероятно информация просочилась через мастера к простому люду и через принцессу Сорванца к дворянам. Как я и думал, даже без рекламы, имея связи, все пройдет успешно. Правда, собрав в одном месте знать и простолюдинов, не обошлось без проблем, но их удалось разнять посредством простой беседы. Что конкретно говорить я не буду, благо дело совсем несущественное. И в этот раз женщина-воин неожиданно выделилась в роли продавца. Похоже, до того, как попасть в этот мир, у нее была похожая подработка. К тому же, прожив несколько лет в этом мире, она стала понимать чувства окружающих, что значительно улучшило ее таланты. От женщины-воина, кроме ее боевых способностей и способности к поиску иноземцев, я многого не ждал, но она неожиданно обладала разносторонними талантами. Как раз вовремя, потому я присвоил ей титул главного менеджера магазина в офисе королевской столицы. У нее самой на лице от этой идеи появилась кислая улыбка, но раз за это она получит прибавку к зарплате, придется ей постараться. И наконец, с некоторыми проблемами, но один день мы пережили. Мы оказались даже популярнее, чем предполагалось, потому требовались некоторые корректировки. Для меня подобная работа была впервой, ну да менеджментом займется кузнец-сан, так что как-нибудь прорвемся. Хотя так я и говорю, главный представитель все же я, потому думая о новых товарах и стратегиях я приготовил пойманную вчера добычу и съел. И оказалось, монстры из Кумашира невероятно вкусные. Когда я их ел сырыми, у меня было чувство, что они просто тают на языке, а приготовленные они еще вкуснее. Пожалуй, мне надо не только, но даже попробовать, а когда-нибудь замахнуться и на. День 191. Второй день после открытия магазина. Видно, пришедшие вчера покупатели привели еще больше народу. С самого утра у нас была целая толпа покупателей. К тому же значительно изменилось их качество. Точнее, вместо бедных дворян, теперь больше богатых торговцев, но дело даже не в этом, сейчас здесь больше дворянских слуг. Хотя и офицеров, среди которых немало имело высокое положение в королевстве. С дворянами были и другие посетители. Несколько человек слуг, сопровождающие своих хозяев, а также получившие приказы дворецкие и горничные, пришедшие за покупками, слуги, пришедшие посмотреть на товар. По соотношению здесь было их примерно половина, хотя лично мне лучше, если вместо посыльных они пришли бы лично. Слуги, конечно, тоже делают личные покупки, но даже если их зарплата больше, чем у обывателей, они не могут себе позволить купить все, что захотят, как их хозяева. Ну, даже в случае, если хозяева приходят сами, их сопровождали слуги, покупая огромное количество самого разного товара по своей прихоти или покупают недоступные по цене для обывателей вещи, что, несомненно, радует нас. Прибыль, к нашей радости, значительно превысила сумму, на которую мы рассчитывали. Между прочим, хотя к этому и приложила руку принцесса Сорванец, большую роль сыграла первая королева или ее служащие, распространившие информацию об этом месте через свою секретную сеть верующих, честно говоря, совершенно не интересующая меня информация, но отбрасывать факт их влияния просто нельзя. Судя по моим наблюдениям, среди знати и их слуг частенько встречались последователи. Их можно было определить по орнаменту на одежде особого дизайна. К тому же последнее время я привык к их пристальным взглядам, так что отличить их было довольно просто. Ну, во всяком случае, теперь на какое-то время нам с большой вероятностью обеспечен приток клиентов. У меня прямо груз свалился с плеч. Было бы невесело сразу же после открытия закрыться. Но именно поэтому расслабляться пока рано. Среди покупателей, большинство пришло посмотреть на нечто новое и необычное, потому на этом останавливаться нельзя. Для того, чтобы они снова к нам приходили, магазин надо обеспечить услугами и товарами, которых в других магазинах просто нет. И из-за слабого развития передачи информации в этом мире, сейчас для нас важны слухи, привлекающие покупателей в наш магазин. Однажды получив плохую славу, будет мало шансов восстановить свое положение, потому крайне важно с самого начала создать хороший образ нашего магазина. Основа основ – встречать покупателя с улыбкой. У других товарищей проблем не было, вот только моя улыбка была весьма сильна. Вчера у первого посетителя, которого я ею встретил, подкосились ноги от страха. Сам он посчитал, что его тут же съедят. Меня такая реакция даже слегка ранила. Ну, невзирая на мои личные чувства, об этом стоило подумать ради магазина. Обратившись за советом к Канамитян, с ее наблюдений оказалось, что окружающие ко мне еще не привыкли, потому это оказалось слепым пятном в моих расчетах. Пытаясь каким-то образом решить эту проблему, я использовал способность, дающую слабость к плохим статусам. Обычно, это не та способность, которой можно найти применение. При ее активации я становлюсь слабым к давлению со стороны окружающих на подсознательном уровне, притом мое собственное подавляющее присутствие тоже снижалось. Заметив это, я сразу же попробовал ее в действии. Подавляющее давление на покупателей весьма снизилось, и шанс вогнать кого-нибудь в ужас значительно упал. Таким образом стало полезной для меня способностей. Действительно не знаешь, где и что может пригодиться. Таким образом, одна наша проблема пропала, и мы смогли продолжить работу. Посланный дворянином к нам, пожилой дворецкий, интересовался о продаже некоторых товаров подешевле. То, что его заказ был небольшим, это одно, но на его просьбу о скидке я ответил ему, что цены у нас фиксированы для всех, вбив тем самым в излюбленные ушлые приемы дворян железные законы общества. Помимо того были и другие проблемы. Сегодня самым хлопотным покупателем был, весьма тренированный с большими мускулами, с неподходящей ему улыбкой, дворянин. По рангу он был маркиз, что весьма неплохо, один из немногих сторонников принцессы в прошедшем государственном перевороте, в результате чего он заработал еще более значительную в королевстве личность, в ближайшее время, несомненно, грозил стать важной личностью для принцессы Сорванца. Во время службы у принцессы, мы с ним пару раз встречались лично, а в этот раз он пришел в сопровождении трех юных слуг. Среди слуг было двое, и один, всем троим еще не было 20, видно они лично были воспитаны и тренированы маркизом, потому у всех был довольно высокий уровень. Вооруженные длинными стальными мечами и одетые в броню, они беззвучно стояли за спиной с беспристрастным лицом, у обоих было хорошее телосложение и правильно тренированное тело. Скорее всего, их навыки были слегка ниже дон рыцаря, но для личной гвардии, они были очень хороши. Перед двумя рыцарями слегка сбоку от маркиза, была женщина-секретарь с слегка чопорным лицом и острым настырным взглядом. Крайне труднодоступная, способная в работе женщина. По крайней мере, такая атмосфера от нее исходила. И хотя она и скрывала это, но по ее движениям и по темной ауре можно было догадаться о ее тренировке. В лоб она наверняка проиграла бы паре рыцарей, но используя разные тактики и трюки она, скорее всего, была сильнее. Как ни посмотри, охрана у маркиза Кайзера была крепкой. Для наемных убийц, естественно, сложность такой цели была просто невероятной. Ведя своих подчиненных, он, осматривая вывешенные на стене товары, спрашивал об истории магических предметов из коллекции министра, вывешенных на продажу и осматривал один за другим костюм, сшитый лепреконами. Понравившийся, он, почти не интересуясь ценой, тут же покупал, за что я ему благодарен. Спустя немного времени, вещей у двух рыцарей только прибавлялось, довольно скоро они уже не могли видеть ничего перед собой из-за горы покупок и даже на этой стадии их покупки все еще продолжались. Под весом покупок их накачанные руки начали слегка трястись, По одному этому можно было судить, сколько всего они накупили. Правда, сопровождавшая маркиза позади секретарь, старалась не смотреть в сторону сбивших дыхание рыцарей. Наверное, будучи ответственной за хозяйский кошелек, ее терзали беспокойства. Между прочим, чересчур выраставшую гору покупок, мы доставили до особняка маркиза Кайзера своим транспортом. Как бонус за покупку большого количества товаров, доставка была бесплатна. Два рыцаря, которым не пришлось нести эту гору и секретарь, обрадованные тем, что это будет бесплатно, вздохнули с облегчением. И все же, маркиз Кайзер оказался прекрасным собеседником. Конечно, невежливо так говорить, но, несмотря на его внешность, он был носителем солидного запаса знаний. Имея неисчерпаемый запас подробных знаний, его объяснения, перемешанные с непринужденным разговором, были весьма понятны и пробуждали интерес окружающих. Не только как покупатель, но и как обычный друг и собеседник он был довольно интересен. Вот только истинным мотивом маркиза было желание переманить нас на свою сторону. Конечно, он делал это для принцессы Сорванца из чистых побуждений, но уж больно сильно усердствовал, потому иметь с ним дело в лоб довольно утомляло. Но все же он не был мне противен. Более того, весьма приятный человек без скрытых мотивов. Потому с ним было сложнее обращаться. В момент, когда неумело бросаешь слова, его взгляд становился острым, как у змеи. Потому приходилось думать над тем, как выбирать слова. Вот только закаленный дворянским окружением, переживший произошедший недавно государственный переворот, победа была за маркизом Кайзером. К сожалению, у нас с ним была огромная разница в опыте. И все же, как-то пережив это, истощенный ментально, я не смог сдержать вздоха облегчения после его ухода. Разбирая подробно наш с ним разговор, я решил на сегодня закончить. И переосмыслив сегодняшний день, все же я для сферы услуг не подхожу по характеру. Я как-то могу справляться с беседой насчет контрактов, но заниматься только этим, сильно повышает мою ментальную усталость. Более того, от этих фанатичных взглядов мои плечи просто леденеют. Один день я еще могу выдержать, но продолжать так я вряд ли смогу. Тем более у меня есть другая обязательная работа, так что я решил с завтрашнего дня перепоручить это дело тем, кому оно больше подходит. Так что каждый будет заниматься тем, что ему больше подходит. День 192. Третий день с открытия магазина. Сегодня я не пошел в магазин, а вложил свои усилия в работу по перестройке первого этажа особняка. Мастера работали и весь вчерашний день, а также у них в помощниках были наши товарищи, но все равно работа продвигалась быстрее, чем я планировал. Но работы все еще оставалось много, хотя такими темпами мы и закончим раньше назначенного срока. Между прочим, управление магазином я поручил женщине-воину. Ей в помощь приставил обладающего опытом в этом деле эльфа, а также обладающих нужной для того профессиями и людей обоих полов. Я считаю, что они как-нибудь справятся. Так я думал, но сегодня покупателей прибыло еще больше. Во время работы над перестройкой здания, мне послышались голоса, зовущие ассистентов на помощь. Но я сердцем уже стал демоном, потому сделал вид, что не слышал. Сегодня, в отличие от вчерашнего дня, прибыло довольно большое количество торговцев, а также, пришедших закупить запасов, потому каждая отдельная сделка была немаленькой. Цена на материалы у нас была выставлена относительно низкая, а тем более во время распродажи она еще снизилась, учитывая то, что мы желали пойти против основ торговли этого мира. Цена в магазине была фиксирована, а для этого мира было крайне популярно договариваться о цене товара, потому решено было компенсировать это таким образом. Потому торговцы, привлеченные дешевизной, пришли в движение. Тут уж женщине-воину пришлось туго. Более того, помощники с торговыми профессиями были не сильно высокого уровня, потому разница между ними и покупателями была огромна, потому наша сторона была изначально в невыгодном положении. Сражение битвы слов с желающими сбросить цену, им станет неплохим опытом. Я наблюдал за их работой своим клоном из укрытия. Ну, даже если их задавит опытом, товара мы за предвидевшую войну набрали немало, и пока мы ими не воспользовались, а материалы были добыты в великом лесу, потому если даже цена и занижена, просто продавая, мы все равно останемся в выигрыше. В таких условиях, я думаю, это было верное решение. Женщина-воин и компания сегодня набрали немало опыта. Правда, судя по разговору, Кому-то удалось сбить цену, но на деле это была не такая уж серьезная скидка, потому потерь с нашей стороны не было. Надо будет их как-нибудь наградить для поддержания боевого духа. Думая об этом, я полностью перепоручил магазин женщине-воину и компании. Уборку магазина и поднос товара был поручен закончившим утреннюю тренировку мальчишкам и девчонкам из 42, а в качестве награды для группы, ответственной за магазин, я решил использовать их для тренировки ароматического массажа с маслами Дриану-сан. Когда массаж будет отработан, я планировал открыть массажный салон для знати и богатых посетителей, и чтобы в тот момент у нас не было проблем, сейчас нам нужно было тренировать полезные кадры. Естественно, это хороший подарок для группы, ответственной за магазины. За массаж, самой уставшей сегодня женщины-воина, отвечал я лично, выполняя все ее пожелания. Почему-то в массажный салон пришли не планировавшие браться за массаж Канамитян и Рыжая и начали практиковаться Нари и Арджента по обе стороны от меня. В этом мире на врачебную практику не нужно разрешение от королевства, потому достаточно было обучить основам и необходимым приемам, что не составило труда. Конечно, на получение необходимого опыта нужно немало времени, но если продолжить, возможно получение профессии вроде. Хотя Рыжая о таких профессиях не слышала, это не значит, что они не могут существовать. Надо будет сделать из этого инструмент торговли. Попрактиковавшись в течение часа в одной из комнат нашего огромного особняка, мягкий аромат масла Дрианы-сан помог весьма ослабить усталость отряда, ответственного за магазин. Температура в комнате поддерживалась с помощью специальных магических предметов, потому большая часть из них в процессе крепко уснула. Продолжив на все еще бодрствующих товарищах, даже работа новичков имела вполне видимый результат, потому через какое-то время их вполне можно будет использовать. Сказав им практиковаться в свободное время самостоятельно, на сегодня мы с этим закончили. День 193. С самого утра сегодня пошел снег. Он и вчера весь день шел, но сегодня начался с новой силой. С самого утра сугробы уже достигали 80 сантиметров и все еще продолжал валить. Вход в магазин был защищен от сугробов с помощью ветряных камней духов и огненных камней духов, потому войти в магазин проблем не составило, но покупателей сегодня было немного. Благо, за исключением тех, у кого были очень важные дела, большинство сегодня сидело дома. Благо, с крыш уже пора бы счищать снег, да и дороги все совсем занесло, так что с этим ничего не поделать. По той же причине, мастера сегодня тоже отдыхают, это мне сообщили, используя передатчик. Потому, оставив минимальный персонал в магазине, я собрал всех товарищей без работы в одном месте. То есть давненько у нас не было такого подходящего дня для тренировки, как раз снега навалило. Им нужно быть готовым к битвам, в широкой степи, в высокой траве, в изнуряющей пустыне, а также во влажных джунглях. Я собирался подготовить их к самым разным условиям и не желал упустить такой великолепный шанс. До каких-то пределов я могу подготовить окружение для тренировки с помощью способностей, но в таких масштабах пока для меня невозможно. У меня пока слишком мало способностей управления температурой для дубликации. Если использовать магию, это становится возможным, но такой подход будет весьма расточительным, потому я по возможности не хотел бы к нему прибегать. Как бы там ни было, закончив приготовление амуниции внутри особняка, мы вместе отправились на тренировочное поле. Товарищи, чтобы не замерзнуть в окружающем снегу, были одеты в плащи из шкур монстров и моей нити, под которыми была кожаная броня, а спину защищал ранец, на поясе или на плече у каждого было собственное любимое оружие. Таким образом, наш отряд был готов к маршу. Но даже с такой подготовкой дорога до тренировочного поля все еще была завалена снегом. Обычно в таких условиях расчистку предоставляют питомцам и магическим предметам. Вот только в бою встречаются моменты, когда их просто нет, потому приходилось полагаться на человеческую силу. Я с самого начала так и планировал. Вот только с нами были еще не набравшиеся выносливости мальчишки и девчонки из 42, потому я решил их все же подождать. Снег на тренировочной площадке я грубо растопил с помощью, в последнее время значительно поднявшегося уровня, а также убрав получившуюся воду тоже очень завышенного уровня способностью. Земля, пропитавшаяся водой, превратилась в месиво, но я решил прямо так начать тренировку. Я, конечно, мог убрать остатки воды, но ставшая жижей земля как раз подходила для наших тренировок. К тому же даже если бы я ее и убрал, через какое-то время снег снова бы навалил и поле опять превратилось бы в грязную лужу. В этом состоянии мы перешли к тренировке построения под моим руководством. Правда, пока еще только в качестве разминки, потому ограничились 30-0 минутами. Поначалу воздух снаружи обвораживал лицо, но после разминки нагретое тело привыкло к окружающей температуре. Даже бегая не особо быстро, пока еще юные 40 ду уже сбили дыхание, но все же смогли продержаться до конца. Хотя и так, похоже, для молодняка это было пока слишком, благо сразу по окончании пробежки некоторых из них вырвало. Хотя и так, им все же удалось добежать до конца. Как и ожидалось, молодняку пришлось дать небольшой перерыв, а те, у кого все еще остались силы, приступили к обычному для парабеллума спаррингу один на один. Тренировка с использованием боевого оружия была крайне травмоопасной. Более того, почти все получали разного рода травмы в ее процессе. Пускай лезвия были зачехлены, и от них защищала броня, но энергия удара все равно достигала тела. Если неудачно попасть таким ударом, можно и убить, а кости сломать – это ерунда. К счастью, у нас пока не было убитых, но близких к ним ранений уже несколько было. В этом случае я или Сейо Самакун вылечим, а фатальных ранений, которые после себя оставили бы неизлечимые травмы, пока не было. На деле такой вид тренировки позволяет выработать стойкость боли, а также позволяет отработать боевые навыки в максимально приближенной к настоящему бою атмосфере. Я хотел видеть результаты роста каждого из них, потому предпочитал такой способ, за его эффективность и скорость. Хотя я и не собирался этого рассказывать, но даже если бы в результате тренировки появились бы жертвы, я не собирался изменять свои методы. Сказав товарищам продолжать, я вернулся к отдохнувшим 40 ду, которые уже успели перекусить. На всякий случай я потихоньку заставил их двигаться, зная, как их тела отреагируют на холодную землю. Решив устроить тренировку, я в одиночку против всех. При этом как гандикап я был безоружен и не использовал способности. Таким образом, под управлением канамитян, началась битва. Можно сказать, что я позволил им выплеснуть злобу, злобные взгляды нападающих на меня производили необычное впечатление. Как результат тренировки, через час, над тренировочным полем возвышалась гора тел, из стоявших, кроме меня осталось только канамитян, остальные, включая рыжую, Ари и Арджента, валялись на земле, покрытые потом и кровью. Большинство получили разного рода ранения, причем некоторые даже тяжелые. Против молодых 40 ду я использовал только воздушное давление от удара, которого хватило, чтобы сбить их с ног, потому они отделались синяками и порезами. Благо атаки сильнее они не перенесут. Обладающим определенным боевым потенциалом товарищам повезло меньше, у некоторых были поломаны во множестве мест руки, все тело во множестве местах покрывали раны, в целом они представляли собой трагичное зрелище. Скорее всего, из-за того, что они смогли выдержать первую мою атаку, наверное, потому я слегка перестарался. Ну да в настоящем бою они бы уже были мертвы, потому пускай терпит. Таким образом, я смог спустить накопивший стресс, так что я был вполне доволен. У каждого были раны различной тяжести, на руках, ногах и теле, но, даже не используя лечащих способностей, чисто за счет их огромной регенерации, часть ран уже затянулись до размера покрасневших пятен, правда сломанные кости и тяжелые раны пока остались. Не могу сказать, что этого недостаточно, но нет сомнений, что уровень их регенерации крайне высок. Сегодня был хороший день. Под хорошее настроение общие раны я исцелил зельями жизни с растворенными в них каплями собственной крови, а по возвращению накормил всех блюдами из ваибана и других высококлассных сортов мяса. Стейки из ваибана вкусные ведь. Поджаристое мясо джадарской коровы со специями вкусное ведь. Жареная бенджарская птица тоже ведь вкусная. Все это мясо просто объедение, но, как и ожидалось, самый высокий по силе ваибан самый вкусный. В этот момент мне захотелось попробовать других драконьих существ, кроме джадарского ваибана. Если будет случай, надо будет на них поохотиться. Нет, надо будет все же сходить сначала в Кумашира. Как только выпадет свободное время, обязательно туда направлюсь. День 194. Сегодня опять шел снег. Правда, гораздо слабее, чем вчера, но зато подул сильный ветер. От него дрожали стекла и стучали оконные рамы. Деревья гнулись под порывами ветра, разбрасывая скопившийся на них снег. Сильная вьюга безжалостно забирала остатки тепла из тела любого, кто решился выйти на улицу. Шанс получить обмораживание значительно вырос по сравнению со вчерашним днем. В текущем моем состоянии это мне не навредит, но очень хотелось запереться в теплом особняке. Теплый камин лучше всего. Сидеть и греться у танцующего пламени очага. Хотя теплые катацу все равно лучше. Один раз, под него забравшись, чтобы выбраться, нужно невероятное усилие воли. А природные горячие источники вообще небеса. Попав туда, тело, от комфорта словно покидает душа. А-а-а. Я уже хочу вернуться на базу. Хорошо позавтракав в окружении детей и канамитян, я задумывался об этом. Но тут мне пришла неожиданная идея. А что если сделать нечто вроде такси, которое без отдыха будет разводить горожан по городу? Мы ведь на этом сможем неплохо заработать. Одна из моих козырных карт – повозка, сделанная из скелетов, призванных с использованием химеры нежить. Несравнимые по скорости и комфорту с простой лошадью, кроме того совершенно не нуждающиеся в отдыхе, при этом, по моему желанию я легко могу создать их целую кучу, стоимость производства вообще никакая. Получается чуть ли не транспорт мечты. Из недостатков разве что, под солнечным светом они легко превратятся в дым, но этот недостаток можно побороть с помощью покрытия из моих клонов и с помощью металлического каркаса. На самом деле принцесса Сорванец уже просила меня одолжить парочку, правда тогда я ей отказал, благо я хотел сохранить по возможности в секрете этот способ их создания. А сейчас я сделал нечто поменьше, точнее транспортное средство на 4 персоны наподобие такси. Эксплуатация у нее значительно дешевле обычной повозки, потому и плата за проезд будет ниже. А раз плата низкая, ехать приятно и быстро, обязательно найдутся клиенты. Это станет стимулом для повышения экономической активности, которая в холодные сезоны обычно замерзает. А если так станет, то велик шанс, что у нас в магазине прибавится посетителей. А если этот транспорт войдет в обиход, доход от него станет для нас неплохой прибавкой. Пока не ясно, пройдет ли все хорошо, но с экономической точки зрения идея выглядит неплохо. Благо даже если все провалится, мы ничего не потеряем. Вот только неизвестно, что сказано по этому поводу в законах королевства. А вдруг там есть какие-то запреты по этому поводу и нас могут признать виновными в чем-то несусветном. Из-за высокой вероятности этого, нужно много копаться в этих законах. Потому на этот счет я решил связаться с принцессой Сорванцом. Решено, так и поступлю. Таким образом, закончив с завтраком, я отправился в королевский дворец для встречи с принцессой Сорванцом, для того чтобы рассказать ей о моей новой идее. Я, конечно, мог пройтись пешком от особняка до королевского дворца и превратиться в снежного демона, но для начала решил начать массовое производство уменьшенной версии повозки. Материалы у меня все были в вещевой коробке, потому подготовка много времени не заняла, сначала, не прошло и часа. Новая работа. В отличие от длинного тела повозки сотня костей, способной перевозить множество груза и пассажиров, предназначенный для перевозки малого количества пассажиров, имел небольшое тело и грузоподъемность. Но 4 свободное место позволяли со всем комфортом расположиться внутри 4 пассажирам, а на крыше можно было перевозить неожиданно большое количество вещей. Даже имея значительно уступающие параметры по сравнению с сотней костей, костяной паук обладал всеми необходимыми способностями. Проблема была во внешности. Подражая моде, я сделал ее похожей на 4-колесную коробку, в этот раз перед водительским местом впереди еще был расположен зачарованный моими способностями ковш для разгребания снега, то есть внешне он не был похож на костяного паука. Кости были закованы в стойкий коррозии металл, потому он был больше похож на стальной вагончик странной формы. Была высока вероятность, что пассажиров заинтересует источник тяговой силы транспортного средства, потому я заготовил отговорку, что он работает за счет силы магического предмета. Пока они не станут его разбирать, думаю, что такой обман пройдет. А интерьер был отделан плотной тканью из моей паутины, а также разнообразного дерева, растущего в великом лесу, используя поглощающие вибрации и ударов, породы деревьев, обработанные с помощью, а поверх добавил плотный слой моей паутины, после чего шел еще один слой дерева, на который уже наносилась внутренняя отделка.